Глава 35. Катя. Вторую половину дня я обхожу дверь в комнату Германа по большой дуге. Вместо меня им занимается Надежда, а где-то около 5 в гости наведывается та самая фигуристая помощница. Кажется, Полина. Охрана рассказывает, что она принесла ему ноутбук и одежду, но я и не думаю помогать переодеваться. Рядом с Германом хватает людей, а мне срочно нужно успеть кое-что другое. Стараясь не появляться на глаза мужу, я готовлю для отца черновик отчета и играю с сыном. Первое приходится делать в ванной комнате на запасной телефон. Под шум воды я описываю все, что видела, с кем Миша встречался, и указываю точное время, когда уезжал из дома. А затем вместе с Робертом мы строим песочный замок на детской площадке. «Тетя Надя сказала, что у нас кто-то живет», — осторожно интересуется мой мальчик. «У тети Нади очень длинный язык», — произношу про себя, а вслух отвечаю. «Как раз об этом я хотела с тобой поговорить. Один дядя попал в аварию. Ему сейчас очень плохо, и твой папа предложил пожить у нас». «Да, я видел доктора». Сопя от напряжения, мой малыш начинает возводить вокруг замка высокие стены. «А потом еще тетя какая-то приходила. Это помощница того дяди. Она принесла его вещи». «Две сумки и какую-то странную прямоугольную штуку. Интересно, что это?» Я уже не удивляюсь наблюдательности сына. Роберт давно приучил нас к тому, что он необычный ребенок, взрослый не по годам. И все же такое любопытство заставляет напрячься. Если сын заметил доктора, Полину и даже сумки, то ради прямоугольной штуки может пробраться в комнату Германа. Страшно подумать, чем это может закончиться. Я пока не выяснила, что именно Боровский знает о сыне. Но теперь его связь с воспитательницей Роберта больше не кажется совпадением. В Москве сотни частных садов. В этих садах десятки воспитателей. Шанс завязать отношения именно с той, которая воспитывает моего малыша, равен нулю. Скорее всего, он заранее выяснил, куда мы возим Роберта, а потом пошел самым простым для мужчины путем. Вспомнив, какой влюбленной казалась воспитательница сына, когда спешила в объятия Германа, я до боли закусываю губу и заставляю себя продолжить. «Пожалуйста, очень тебя прошу, не нужно пытаться знакомиться с нашим гостем», — умоляю сына. «Не нужно разговаривать». «А если мы случайно встретимся?» «Будь с ним осторожен». «Как с папой?» Мой мальчик убивает своей проницательностью. «Да, как с папой». Беру его за плечи. «Не ходи никуда с этим мужчиной. А если он попросит тебя что-то сделать, зови меня или тетю Надю». «Хорошо, я понял». Роберт кивает мне и пытливым ежиком косится в сторону дальнего окна, того, что находится как раз рядом с дверью в гостевую спальню. От этого взгляда мороз пробегает по коже. Умом понимаю, что Герман не может за нами подсматривать. Он еще слишком слаб. Однако стоит обернуться... Вижу за стеклом высокую, закутанную в халат мужскую фигуру. Мой призрак из прошлого, живее всех живых. Миша оказался прав, когда говорил о его здоровье. По-хорошему нужно радоваться. Мужчина, которого я так сильно любила и горько оплакивала эти годы, почти здоров, может сам передвигаться по дому. Два чуда за один день. Но обратная сторона медали меня буквально парализует. Если муж узнает, что Герман встал, то уже сегодня может отправить его в кровать. Не будет никакой передышки. Не будет даже ночи, чтобы смириться и настроиться. Из любимой жены Мансурова за одни сутки я превращусь для Германа в похотливую шлюху, которой нужен лишь член. «Милый», — с трудом сглатываю ком в горле. «Давно он за нами наблюдает?» — шепотом спрашиваю у сына. «Не знаю», — жмет плечами. «Он не показывал никаких знаков? Не махал тебе рукой?» «Нет, только смотрит». «Хорошо». Пытаюсь сделать хотя бы один нормальный вдох. «Хорошо». Повторяю с выдохом и аккуратно достаю из кармана тайный мобильный телефон. Пока Герман и охрана пялятся на сына, я дрожащими руками включаю интернет-соединение, открываю почтовую программу и, прикрепив последний отчет, наперекор всем нашим правилам, пишу в описании 3 коротких строчки от себя. «Папа, Герман жив. Он в нашем доме. Мне страшно».